Как я мог не пригласить вас, Антон Павлович? Мой первый выход в свет был по вашему приглашению. Похвально, Холмский, весьма похвально. Сквозь зубы произнес Житов и прошел дальше. Ирина Георгиевна с высоко поднятой головой прошла мимо меня, не удостоив чести даже вымолвить слово. Тоже мне королева Твери. Кирилл, я правда очень рада, что ты пригласил нас на бал. Улыбнулась Алина. Блеск драгоценных камней, красивые платья и аромат дорогих духов. Так предстала на бале женская часть рода Житовых. Особенно выделялся взгляд хищницы со стороны Алины. Странно, думал, родители отбили все мысли у девушки обо мне. Надеюсь, тебе понравится. Дворянские семьи проходили в поместье с приветливыми улыбками и теплыми словами, хотя, уверен, совсем недавно обсуждали, как всадить мне клинок в спину. С легкой руки Фимы и под настойчивый совет рода Бороздиных пришлось позвать всех дворян Твери, крупных предпринимателей и близких ко мне людей. И, как назло, практически все согласились, кроме тех, кто потерял родственников в столкновениях со мной. А вот и Бороздины прибыли всем семейством. Кирилл Дмитриевич, род Бороздиных благодарит вас за приглашение на бал, официально произнес Сергей Федорович, чуть поклонившись. Не дурак, понял сразу. Род Бороздиных союзный боярскому роду Холмских. Вы всегда сможете найти в этом доме теплый прием и защиту от любых врагов. Дворяне, услышав все, что им нужно, перестали стоять в проходе дверей и двинулись дальше, а Витя выбежал из-за спины отца, опередив всех остальных членов семьи. Вообще круто, Кирилл. Вот это поместье у тебя, Виктор. Мам, я у друга на балу, а не у соседей. Надоел этот официоз, махнул рукой Витя. Кирилл, простите фамильярность Виктора, его иногда заносит. Уверена, дворяне Твери надолго запомнит бал у Холмских, вежливо произнесла Анна Сергеевна. Все в порядке. Мы с Виктором хорошие друзья, и не вижу ничего плохого. Вы, как всегда, прекрасно выглядите, Анна Сергеевна. Уверен, многие дамы будут кипеть завистью. Главное, чтобы это были хорошие воспоминания, и не омрачены дуэлями и тому подобными глупостями. Довольная супруга Сергея Федоровича чуть склонила голову, правду о красоте всегда легко говорить. «Привет, Кирилл, надеюсь, будет весело», — улыбнулся Андрей Бороздин. «Обязательно, Андрей», — подмигнул я наследнику Бороздиных и встретил взглядом последнюю представительницу рода. «Виктория, вы ослепительно красивы, сегодня будут покорены многие сердца дворян. Сегодня день триумфа Виктории, она, несомненно, будет блистать среди остальных девушек. Настоящая королева бала. Такой ход Бороздиных я не могу оставить без внимания. Мне нужно твердое плечо союзника, и закрепить отношения брачным союзом не самая большая плата. Эх, есть еще столько прекрасных девушек в этом мире. Я старалась только для тебя, Кирилл. Улыбнулась Вика, смотря прямо в глаза. В омуте небесных глаз легко утонуть, а алые губы так и манит. Надо держать себя в руках. Представляешь, она выпросила фотографии всех девчонок нашего класса и, о, ужас, даже Светланы Александровны. Короткий смешок Вити был заглушен шипением сестры. «Ах ты, паршивец! Дети, хватит! Не будем задерживать гостей!» — припечатал глава рода Бороздиных. «Скоро мои мучения на входе должны закончиться. Расположение поместья на холме не позволяло вместить все машины, поэтому водители высаживали у ворот своих подопечных и парковали автомобили в поселке на подготовленной стоянке. Все. Последний гость по выделенному для приветствия времени прошел, теперь можно и самому зайти, распорядок есть распорядок. С первым же шагом меня накрыл шум гостей, поместье казалось чужим от многочисленных людей. Просторный бальный зал – обязательное требование для любого поместья, отличие только в размерах. У Холмских с этим все было в порядке. Высокие потолки, огромные позолоченные люстры, дополнительный этаж для музыкантов, небольшие диваны и столики у стен, а самое главное – центральное пространство для танцев. Поместье и раньше было привлекательным, но после ремонта и нового дизайна приняло совершенно другой вид. Под легкую музыку дворяне разделились на группы, обсуждая новости или прохаживаясь по залу ради новых знакомств. Здесь не принято было сидеть, лишь в гостиной располагались столики с креслами, где стоял дым коромыслом, и любители выпить общались на разные темы. Особенно старался Андрей Федорович Сокмышев, опустошая недешевый коньяк бокал за бокалом. Мстительный же он человек. На правах хозяина приходилось обходить всех гостей, поддерживая беседу. Разговоры о погоде и последних новостях достали после третьей группы, как я был спасен миловидной девушкой в строгом бежевом платье, с обворожительной улыбкой. Насколько я помню по списку гостей, она выступала в роли журналиста по светской хронике. Только девушка была без оператора и микрофона, протокол мероприятия не позволяет. Кирилл Дмитриевич, очень рада с вами, наконец, познакомиться, меня зовут Полина Рябова. Мы с вами уже виделись на мероприятии у губернатора, я первая успела подбежать к вам, покраснела журналист. У вас не поместье, Кирилл Дмитриевич, а настоящий дворец. Как насчет небольшого интервью? Полина очень хорошо владеет мимикой и языком тела. Вечером я смогу выделить немного времени вам, Полина. Я буду ждать, провела девушка языком по губам и побежала искать новую жертву для разгромной статьи. И такое бывает. В принципе, если она профессионал и сделает все как надо, то я только за. Тем более, стоит восполнить пробелы в личной жизни. Светлана Александровна не скучала, а проводила время вместе с подполковником Ветлугиным. Я решил позвать офицера, и он не растерялся. Мда, если у меня останется одна Нащекина, моя жизнь серьезно поблекнет. Вся надежда на столицу империи, в моем королевстве именно в столице были самые простые нравы. Уверен, дворяне удивились концепции приглашенных, многие не любили, когда на бал приглашают неблагородное сословие, но я хотел показать всем, кого нельзя трогать в этом городе. Губернатор Кирсанов, подполковник полиции Свирин, директор гимназии Светлана Александровна и сотрудники компании «Крион». Я решил не скрывать своих людей и показать высшему обществу. Губернатор постоянно то бледнел, то краснел. Жалко, конечно, было разбить его мечты о власти, но мир жесток, возможно, я сохранил ему жизнь. Сейчас тронуть Кирсанова, значит, тронуть меня, главное радует спокойствие в последние недели. Дворяне выпустили пар в последние столкновения, и в городе наступила тишь, да благодать. Кирилл Дмитриевич, в прошлый раз у нас так и не получилось встретиться, подошел ко мне со спины мужчина. Ершов, ресторанный магнат, в этот раз не был у столов с закуской, значит, повара ему знакомы. К сожалению, личные повара высокого уровня очень дорогое удовольствие. Житовы богатые, поэтому могут себе позволить, остальные дворяне в большинстве своем пользуются услугами Ершова. Слишком много проблем навалилось, Аристарх Леонидович. Был очень плотный график. Наслышан, рад вашим успехам. И все же, думаю, мы можем быть полезны друг другу. График очень плотный, Аристарх Леонидович, но постараюсь найти для вас время. Возможно, вопрос сотрудничества могут решить мои люди, к сожалению, помощь сможете только вы. Буду ждать вашего звонка, откланялся Ершов. Теперь я начал сомневаться, что дело в ресторанах. Интересно, что он собирается предложить: рестораны, бары, кафе, все это уже мелочь, но додумать мысль мне не дали две неразлучные подруги. Ура, мы смогли завладеть твоим вниманием. Такое чувство, что ты стал недосягаем для простых смертных, Кирилл. Забыл нас и даже ни разу не пригласил в свое поместье, позовешь как-нибудь в гости? Нисколько не смущаясь, спросила Елена. Кирилл, нам очень нравится твой дом. Хотела бы я жить здесь. Ой, имела в виду, мне нравится, как проходит бал, смутилась покрасневшая Наташа. Елена надела красное облегающее платье под стать своей стихии. Девушка как будто говорила: не подходи, мой огонь сожжет тебя, но я знал несколько способов приручения неугасимого пламени. Огонь не только сжигает, но и дарит тепло. Наташа в голубом платье с собранными на голове волосами цвета золота представляла собой идеальную жертву для сотен ритуалов демонологов. Более невинную и оттого не менее желанную девушку я еще не встречал. Ух, надо успокоиться. Сегодня кругом одни провокации. Да ладно, чего ты переживаешь? Как будто наш друг не понимает. Кирилл присмотрел себе девушку для первого танца. Виктория Бороздина сегодня только и делает, что пристально наблюдает за тобой. Мы ее немного расстроим. Да, Наташа, подошла поближе Елена, увлекая за собой Наташу. Лена, все смотрят. На самом деле, никто не смотрел. Нанятые актеры развлекали гостей различными представлениями под веселую музыку. Скоро должны начаться танцы, которых я хотел избежать больше всего на свете, но видно не получится, и боевые действия среди девушек начнутся с минуты на минуту. Извините, дамы, но мне нужно забрать ненадолго Кирилла Дмитриевича, подошел с поклоном дед. Мой воевода сегодня разобьет немало дамских сердец. Темные волосы с сединой, уверенный взгляд темных глаз манил женщин лет за 30, как магнит. Но вампиру было не до женских взглядов, он был необычайно серьезен. Боярич, патрули сообщают, что к поселку со стороны Смоленска приближается боевая техника и несколько десятков грузовиков. В то, что они приехали поздороваться, я не верю. Кто же с такой дьявольской хитростью подобрал время для нападения? Стационарного щита у меня нет. Если хоть один выстрел пройдет по поместью, будет серьезный урон репутации рода Холмских. Объявить тревогу, начнется паника, и такое точно никогда не забудут. В то же время это отличный способ попробовать объединить людей, все же во многих дворянах остался дух авантюризма. Собирай дружину и казаков, нельзя допустить противника до поселка и поместья. Пусть воины хотя бы ненадолго задержат продвижение. В то, что к нам приехали поздороваться, я тоже не верю. Тем более, никому не дозволено разъезжать на боевой технике по моей вотчине. Открывайте огонь на поражение. До этого момента я долго думал, как можно официально избежать танцев, а то не обойтись без смертельных обид. Уже сейчас на низком старте были несколько девушек ожидающих, когда, наконец, закончится представление группы артистов. Дорогие гости, прошу внимания. Пришлось выйти в центр зала и махнуть музыкантам, чтобы они остановили музыку. К нам на праздник едут многочисленные незапланированные гости. Есть среди вас те, кто готов повеселиться. Приглашаю на спонтанную охоту. Для остальных сейчас начнутся танцы. Старые друзья Сакмышев и Карпов согласились прийти на бал к Холмскому под сильным давлением объединившихся дочерей. Поэтому невольно бросали не самые благодушные взгляды на боярича, но и просто скучать, прислонившись к стене, неинтересно, поэтому они решили провести время с пользой и остановились у стола с графинами и дорогими бутылками. Сакмышев употреблял алкоголь с бешеной скоростью, а Карпов лишь качал головой и не спеша потягивал дорогой напиток. Плевать на кривящихся дворян, подумаешь, осудит, есть хороший повод для того, чтобы напиться именно сегодня. Выпью назло Холмскому все самое дорогое, что здесь есть. Усмехнувшись, произнес Сакмышев, и тут же показал на примере, как это будет сделано, опустошив бокал, и потянулся за бутылкой для новой порции. Думаю, боярич не сильно будет переживать. Посмотри на гостей, здесь собралось множество деловых людей города. Скажу тебе больше, Игорь, все самые крупные предприниматели и промышленники. Задавить меня хочет Холмский. Говорят, его люди постоянно интересуются моими контрагентами. Сжал кулак Сакмышев и с силой ударил по столу. Откупись от Холмского, и все дела, чего ты тянешь. Неправ ты был, когда подставил его с дуэлью. Надо было просто поговорить, а так Елена все сделает тебе назло и Наташу за собой потянет, задумчиво произнес Карпов. Игорь, пойми же, наконец, я вот смотрю на Холмского, и злость такая берет, что сил нет, вскинулся Андрей Федорович. Он сам не мог объяснить свою злость на Холмского, хотя в глубине души просто боялся признаться в ревности к дочери. Как она любит какого-то боярича, а отца нет. Может он зять твой будущий, усмехнулся Карпов. Да меня догола разденет этот зять. Хотя денег мы неплохо на дуэли заработали, зять. Пробуя на вкус последние слова, задумался дворянин. Елена упряма, и если вбила себе в голову, что Холмский будет ее, значит, расшибет голову, но добьется своего. Господа, позвольте к вам присоединиться, раздался неуверенный голос. А, Кирсанов, присаживайся, наливай, не жалей, Холмский за все заплатит. Как я понимаю, и тебя боярич за яйца взял, произнес пьяный Сакмышев. Я бы назвал это по-другому, Андрей Федорович, мы пришли к определенному взаимопониманию, поморщился губернатор и залпом выпил стакан. Кирсанов скривился от мысли, что даже сказать ничего нельзя из-за ментальной блокировки, но окружающие люди далеко не глупые и могут сложить разные факты. Для этого не обязательно даже произносить вслух очевидное. Вот, скажи, Игорь, ты же защищаешь империю. Почему тайная канцелярия не раздавит Холмского как клопа? Как? Ответ простой, Андрей, он полезен. Сделал небольшой глоток Карпов. Ха, и чем же? Подавился Сакмышев. Но Игорь Владимирович не успел ответить. На середину зала вышел Холмский, привлекая внимание гостей. Выступление боярича о непредвиденных гостях слушали молча. Карпов встал из-за стола, отодвинув так и недопитый бокал. «Пойдем, Андрей, надо посмотреть, кто чудит, решив напасть в такое время. А вот и пойду. Что смотришь, думаешь, не смогу сражаться?» Встал, немного пошатываясь Сакмышев. Карпов вовремя подхватил друга и немного накачал его энергией стихии земли, чтобы не упал сразу от выпитой дозы алкоголя. «Господа, может, посидим здесь?» «Уверен, у Холмского есть дружина, которая...» Но два друга уже не слушали Кирсанова, и ему ничего не оставалось делать, как залпом выпить бокал, налить еще один для храбрости и пойти за дворянами. Чертов Холмский, даже выпить нормально не даст. Глава 14. После моих слов на бальный зал опустилось молчание. Если женщины стремительно бледнели, то мужчины оказались в довольно трудной ситуации. Прослыть трусом и уйти нельзя, согласиться и признать мое главенство тоже нежелательно. А дарить такой прекрасный повод, как эвакуация, я точно не буду. Молчание нарушил Иван Тимофеевич Коробов. Господа, думаю, будет правильным оставить дам под охраной нескольких мужчин и принять приглашение Холмского. Хотя бы посмотрим на тех наглецов, кто решился напасть, когда у нас проходит бал. Я считаю, это вызов всем дворянам Твери. Коробов хорош, как он все повернул, стоит узнать о нем больше. Тем более, он пользуется определенным влиянием в Твери. Таких людей надо держать поближе к себе. Многие дворяне были не согласны со словами Ивана Тимофеевича, но деваться им было некуда, на любой вызов принято отвечать. Ко мне в качестве поддержки вышли мои вассалы Георгий Борисов и менталист Збруев. Светлана тянула за руку раскрасневшегося подполковника Ветлугина. Я не сомневался, уж она точно не будет отсиживаться за спинами мужчин. Род Борозденных полностью поддерживает вас, Кирилл Дмитриевич. Напасть во время бала то же самое, что объявить войну нам всем. Вышел вперед Сергей Федорович с сыновьями. В Борозденных я не сомневался, но они вытащили за собой еще несколько дворянских родов из присутствующих на прошедшем недавно дружеском обеде. Довольно неожиданная, но, тем не менее, приятная поддержка. В центр зала вышел Сокмышев, которого немного придерживал Карпов, а сзади стоял красный от выпитого губернатор. Хорошо, что здесь нет камер. Елена тут же воспользовалась ситуацией и подхватила отца с другой стороны. Наташа хотела выбежать к подруге, но тяжелый взгляд отца приморозил ее на месте. Сегодня очень необычный день. Холмский, я выпил почти весь твой коньяк и убью всех твоих врагов, чтобы тебе не досталось. С трудом держался на ногах Сокмышев. После этого заявления дворяне стали выходить один за другим, и я понял, плотину прорвало. Еще один шаг к моей цели сделан намного раньше, чем я планировал. Дам оставили под охраной Житова с его компанией приближенных дворян и еще нескольких мужчин в возрасте, которым было не до боевых действий. А невольные охотники погрузились в машины с бойцами и под пылкими взглядами дам отправились на войну. Они, наверное, так себя еще ни разу не ощущали, все как в тумане. Еще одна машина была загружена официантами, горячительными напитками и закусками. Кто распорядился, совсем страх потеряли, балаган какой-то. Противник практически добрался до поселка, поэтому проехать надо было не так много. Отъехав на километр от поселка, бойцы начали выпрыгивать из машины и выносить тяжелое вооружение. Я с помощью нескольких владеющих земли соорудил огневые точки для тяжелого вооружения. Дворян неожиданно собралось несколько десятков. Если честно, даже не ожидал. Несколько боевых дам в бальных платьях и мужчины в строгих костюмах посреди поля, а с другой стороны, боевая техника и полные грузовики бойцов с оружием. Неизвестно, сколько у противника владеющих. Владеющие, наверное, ожидали каких-нибудь высокопарных слов о дворянской чести, злобном враге и справедливости, но не от меня точно. Господа, объявляю открытый трофей. Кто успел, того и добыча. Обещаю выкупить всю добычу за щедрую цену. Подлил я масла в огонь. Род Сокмышевых возьмет больше всех. Елена, ты здесь? Пойдем собирать тебе приданное. Пьяный Сокмышев плевал на всех остальных. Вместе с ним отправился Карпов и Кирсанов, хотя я не слышал, что губернатор владеющий. Гром, облаев врага, первым побежал в атаку, стараясь поскорее урвать добычу. Радость на его морде могла вселить ужас в любого врага. Вот увидишь, Холмский, я возьму достойную добычу. Мои предки держали больше всех ушкуев в Новгороде. Морозов на миг поравнялся со мной и рванул в бой. Про Морозовых я слышал, что они не совсем обычный дворянский род. Совсем недавно они перешли в дворянское сословие, до этого, будучи в боярском. Печальное падение. Но самая главная магия льда в их исполнении по рассказам была невероятной. Интересно будет посмотреть на технику исполнения. Казакам объяснять несколько раз не надо, услышав заветное слово «трофей», воины подобрались и другим взглядом начали рассматривать дворян. Азарт захватил владеющих, объединившись в отряды с огневой поддержкой в виде казаков, началась охота за добычей. Самым замотивированным был Георгий Борисов. У нас состоялся разговор по поводу его отца, и я честно ему рассказал, что поддерживать отца дорогое удовольствие и требуется некроэнергия. Поэтому вражеские владеющие лучшая батарейка для рыцаря смерти, и теперь Борисов со своим отрядом был рад возможности помочь отцу. Противник заметил неподвижные цели впереди и открыл огонь на поражение из крупнокалиберных пулеметов. Росчерки пулей, редкие взрывы расшевелили мою дружину и казаков. Ответные выстрелы накрыли противника, заставив рассредоточиться и выгрузить из грузовиков бойцов. Щиты дворян пестрели многочисленными попаданиями. Ждать расстрела никто не стал, и в противника полетели различные удары силы. Молнии, огненные шары, ледяные сосульки и провалы в земле. Дворяне развлекались, как могли, в зависимости от своего ранга. Морозов, чтобы покрасоваться, использовал родовые техники. Резко подул сильный ветер, стало холоднее, и снежная вьюга накрыла целый отряд наемников, замораживая тела в куски льда. Красиво, но мне кажется, потери энергии страшные. Удары силой шли не только от дворян, но и от противника. Несколько дружинников превратились в прожаренные куски мяса от огненной стены и нескольких молний. Вражеские владеющие, показав себя, стали целью. Я вместе с парой кудесников нарастил скорость и принял боевую форму. Росчерки мечей и враг обезглавлен. Простые солдаты тут же подняли руки, не собираясь умирать при таком превосходстве в силе. Враг потерпел страшный разгром. Дымящаяся техника от ударов стихии, части тел, раскиданные по всему полю, и цепь казаков в поисках недобитого противника. Для меня победа была не в противнике, а в умах дворян. С Холмским будут победы и деньги, эту мысль я буду вбивать в каждого. Поняло это всего несколько человек, но именно Коробов подошел ко мне. Стоит признать, Холмский, ваш бал запомнится надолго, усмехнулся Иван Тимофеевич. Благодаря вам, Иван Тимофеевич, мы видим прекрасную картину единения. И я надеюсь, вы меня не разочаруете, Кирилл Дмитриевич, кивнул Коробов и присоединился к стихийному празднику. Дворяне весело обсуждали битву, хвастаясь повергнутыми врагами и ожидаемой добычей. Впервые они воевали не друг с другом, а сообща, против неизвестного противника, вторгнувшегося в пределы Тверских земель. Подоспевшие официанты накрыли столы и выставили угощение. Картина была неполной, пока не появилась Полина с оператором. Дорогие зрители, сейчас вы видите, как дворяне под предводительством боярича Холмского уничтожают названных гостей, вторгнувшихся в пределы боярской вотчины. С уверенностью скажу, что жители Твери могут спать спокойно при таких защитниках. Полина улыбалась в камеру, пока не получила знак от оператора. Поймав мой взгляд, девушка дерзко подмигнула. Кто-то точно сегодня заслуживает индивидуального интервью. Сейчас у нее с оператором основная работа — успеть снять материал. Правда, у меня и без нее дел хватает, вон дед пленного несет. Ты, чьих будешь, пес? Спросил вампир у придавленного наемника. Я не знаю, обычный слепой контракт с повышенной ставкой, водил глазами в разные стороны матерый воин. Пленные бойцы сказали, ты главный. Дед надавил на рану наемника ногой. Кирилл Дмитриевич, вы не против, если я буду присутствовать? Громко спросил отец Наташи, пытаясь перекричать вопль наемника. Как будто, если я скажу нет, его устроит такой ответ. Да и вряд ли здесь скрыты серьезные тайны. Либо клан Сабуровых натравил на меня наемников, либо документы, предоставленные мной, сработали. Наверное, Карпов думал так же. Игорь Владимирович, право, я сам не понимаю, кому надо было организовывать нападение на меня, так что если поможете, буду признателен. Не переживайте, Холмский, узнаем. У нас в тайной канцелярии не молчат, усмехнулся Карпов. Я и раньше знал, что Карпов сложный человек, но чем-то от него нехорошим повеяло, да более знакомым. Великий Новгород – древний и непростой город, история Российской империи неизменно связана с ним. Богатство и свобода, острые мечи и просмоленные доски ушкуев, взлеты и падения – в этом городе умели жить по-настоящему. Традиционно здесь слабая власть императора и наместники не задерживались надолго. Дворянские роды и несколько кланов держали город подальше от бушующих войн за влияние и амбиции императора. За высокой каменной стеной недалеко от центра города скрывалось поместье Морозовых. Род известный и достаточно древний, будучи в боярском сословии, держался до последнего, и только нынешний глава рода решил перейти в дворянство, чтобы избавиться от тяглой ежегодной службы на границе. Артем Морозов сделал глубокий вдох и открыл дверь родного дома, надеясь пройти незаметно до своей комнаты. «Артем, мальчик мой, ты вернулся!» Подбежала радостная мать к сыну. Галина Владимировна Морозова, женщина добрая и сына любила очень сильно, как и других своих детей. Но Артем младшенький, поэтому больше остальных получал материнской любви. «Мам, дома есть рассол?» – потирал голову молодой парень. После неожиданного окончания бала у Холмского, дворяне захотели продолжить отдых. Праздник среди самых стойких победителей затянулся до самого утра, поэтому Артем чудом смог вызвать такси до Новгорода и уехать с этого бесконечного праздника жизни. «Сейчас распоряжусь, Артем, не переживай, найдем лекарство, а ты садись-ка всем за стол», — совсем отощал в Твери, вздохнула мать. За столом собрался многочисленный род Морозовых и самые близкие для рода люди. «Явился», — усмехнулся глава рода Морозовых. «И я безумно рад тебя видеть», — сел за стол Артем, стараясь не смотреть на отца. «Михаил Серафимович — отличный воин, сильный владеющий и опытный делец на новгородской бирже. Род держал в кулаке и требовал полного послушания от своих детей. Как прошла твоя поездка в Тверь, сын? Голова не болит от сабли вражеской, или теперь уже от выпивки безмерной страдаешь?» — насмешливо спросил глава рода Морозовых. «Все в порядке, мне уже стало лучше. Спасибо за сочувствие». Голова раскалывалась так сильно, что Артем с трудом сидел. «Ты же у нас самый умный, решил легких денег заработать. Мне доказать что-то хотел, а не думал, что Сакмышев вел тебя на веревочке, как телка глупого», — распалился Михаил Серафимович. «Я достойно бился с Холмским», — поднял глаза Артем. «Никодим, расскажи ему, как он бился. Плохо вы с саблей работаете, Артем Михайлович. Забыли все, чему я вас обучал. Ваш противник, наоборот, действовал с холодной головой и мог в самом начале поединка закончить дуэль. Дядька Никодим». Мать поставила рядом с сыном рассол и таблетку от похмелья, ласково поглаживая по голове. Можно было позвать целителя, но зачем гневить силу из-за таких пустяков, как похмелье? «Хватит», — набросились на Артема, как свора охотничья, а он только приехал домой. «Расскажи нам, как все прошло в Твери, очень интересно. У Андрея Федоровича Сакмышева я жил 2 недели, и все вроде бы шло неплохо, как появился Холмский. Про дуэль вы знаете сами, наверное, уже не раз видели. Так вот, я уже хотел уезжать после очевидного провала, когда мне пришло приглашение на бал от боярича Холмского. Сначала хотел отказаться, но потом подумал, почему бы и нет». Артем после выпитого стакана рассола или от действия таблетки начал чувствовать себя намного лучше, и рассказ о бале у Холмского слушали всем семейством очень внимательно. «Хитрый, как лис боярич Холмский, идет к своей цели, несмотря на все преграды. Опасный противник», — заключил дядька Никодим. «Это все интересно, но чем ты займешься теперь, Артем?» «Очередной авантюрой», — спросил отец. «Да, и предлагаю нам всем в ней поучаствовать». Глава 15. Полина тихонько сопела на моем плече после насыщенного событиями бала и следующей за ним ночи. Отличное было интервью. Отснятый репортаж показали на местных телеканалах. Признаться, я был выставлен в очень хорошем свете. Поэтому пришлось объявлять благодарность несколько раз, но это того стоило. Предводитель, победитель, представитель города на всеимперском чемпионате и тому подобное. Уже вижу, как будут плеваться дворяне, когда отойдут от вчерашней попойки. Гости разъехались под вечер, продолжив праздновать на полученные от меня деньги. Пусть и немного, но сам факт уехать с прибытком с бала дорогого стоил, выставляя мужчин перед дамами в роли добытчиков. А вообще, неплохо прошел первый бал. Практически все были довольны, кроме нескольких дворянских семей и молодых девушек, не успевших поймать меня на танцах. У меня появилась прекрасная возможность уйти, объяснив побег делами рода. И я поспешно сбежал перед повторными танцами, но не слишком далеко, до сидящей в засаде Полины. «Пора вставать, сегодня трудный день перед отъездом в Москву. Определенно, у стихии земли есть огромные плюсы. Прогоняя энергию по организму, я получил заряд бодрости и резко встал с кровати, разбудив девушку». «Кирилл, уже утро?» – тихо спросила сонная Полина. Потянувшись, девушка стянула одеяло, и меня посетило желание продолжить наше знакомство при виде соблазнительной фигуры, но, взяв волю в кулак, я прогнал эти мысли. «Да, мне пора собираться, завтра уезжаю в Москву. Слишком много дел нужно успеть сделать сегодня. Мы еще увидимся, боярич, или ты считаешь, будто оплатил мою работу полностью?» Девушка сексуально изогнулась. Обучение, может, она где-нибудь прошла, слишком все хорошо. Если захочет остаться со мной, то посещение Збруева в любом случае обязательная процедура. Чего ты хочешь, Полина? Расскажи, только честно. Признаюсь, твой репортаж помог мне, и я готов поучаствовать в твоей судьбе, но, может, есть пожелания прямо сейчас. Девушка услышала серьезный тон в моих словах и, встав с кровати, прижалась ко мне горячим телом. Я всегда знаю, чего хочу. Ты очень много времени уделяешь печатным изданиям и каналам для простых людей, в отличие от дворян, предпочитающих модные журналы и светские хроники. И гонорары платишь хорошие, а в последнее время подбираешь ключик к городскому телеканалу. Откуда вы только такие умные беретесь? В этом мире женщины ни капли не уступают мужчинам, а иногда и превосходят. Но в целом это даже хорошо. Ближе к делу, Полина, у меня мало времени. Мои слова она поняла неправильно. Пришлось схватить ее руки под веселый смех девушки. Могу помочь тебе получить телеканал. Я знаю многое о владельцах и внутренней кухне, но кресло главного редактора мое. Ну как, договорились? Соблазнительно провела девушка руками по телу. Договорились. Скинь мне план действий после того, как я приеду из Москвы. До встречи, Полина, ты просто вулкан страсти. Надо бежать, а то еще немного и моей воли не хватит. На ходу застегивая пуговицы пиджака, я не успел уйти далеко, как был пойман Григорием, ожидающим у лестницы в гостиной. Холмский, ты обещал, что поможешь отцу. Борисов был настроен серьезно. Григорий с отрядом дружинников успел поймать нескольких владеющих и теперь горел желанием помочь отцу. Отмахнуться от него не получится. Пойдем, поможем ему встать на ноги. Рыцарь смерти до поры до времени был закрыт в ритуальном зале, где в результате проведенных ритуалов и нанесенных печатей потеря в энергии практически не ощущалась, и элитная нежить могла сохранить крохи некроэнергии в своем сосредоточии. Осталось провести один эксперимент с бывшим главой рода Борисовых, даже интересно, каков будет результат. «Заводите», — приказал я молчаливым дружинникам у входа в ритуальный зал. Специально подобранные дедом ратники и гридни, они принесли в свое время клятвы на источнике, предательство бояться не стоит, как и лишних разговоров. Все чаще я начал замечать странные взгляды моего вампира, ему хочется создать семью, но пока я решительно против, ввиду недостатка энергии и малого опыта самого деда. Трое ведарей в наручниках с камнями силы ругались на непонятном языке и пытались вырваться из рук охраны в доспехах. Кстати, эти артефакты мы нашли как раз у наемников. Такое тоже бывает, как говорят, не дели шкуру неубитого медведя. А сами артефакты довольно интересны. Они полностью блокировали доступ к сосредоточию, но как обычно только до ранга кудесника, дальше не тянули. Иногда я начинал думать, что рангов владеющих ниже кудесника нет. Только начиная с этого ранга, человек кардинально меняется и серьезно выделяется среди простых смертных. Рыцарь смерти, внемли мне. Сейчас будет проведен ритуал, в ходе которого ты получишь энергию, достаточную для твоего функционирования, надо лишь убить этих пленных на алтаре, побольше пафосной речи, проверю сохранившийся разум Геннадия Борисова. Молчание длилось несколько мгновений, пока глаза в шлеме не загорелись особенно сильно. Повелитель, Борисовы никогда не покроют себя бесчестием от убийства безоружного, проскрежетал рыцарь смерти металлическим голосом. Это точно мой отец, произнес радостный Георгий. Эксперимент можно считать удачным. Сохранились воспоминания, привычки, осталось проверить боевые навыки. Что ж, раз ты решил сохранить свое прошлое сознание, я не против. В таком случае, ты должен провести поединок. Наемникам будет выдано оружие, сражаться будете в следующей комнате. Постарайся через меч сохранить как можно больше некроэнергии. Ви все барбариан, отпустить меня бестро, снять на мне ограничитель, я убить тебя свинья. На ломаном русском произнес один из наемников. Наемники, напавшие на поместье во время бала, были из кантонов. Государство на западе, которое предоставляет для найма опытные боевые отряды с владеющими. Карпов хмурил брови, когда слушал результаты экспресс допроса. Во-первых, кто-то обладающий влиянием смог провести через границу и несколько губерний империи большой отряд наемников, а во-вторых, такой отряд стоит немалых денег. Сабуров сразу отпадал, оставались работорговцы. Чую, жандармы начнут землю носом рыть в ближайшие дни. Пленников, кроме пойманных Григорием, забрали бойцы в черных масках, вызванные Карповым, который тут же покинул бал, кивнув мне на прощание. «Уже что-то, хоть больше не угрожает. Но иностранцы здесь какие-то дикие, или империю так сильно не любят и не уважают. Свободу надо заслужить с оружием в руках, выдайте им оружие и снимите ограничители». Помещение в поместье, выделенное под арену, не дотягивало удобством и необходимым оборудованием до подобных в той же гимназии, но со временем все будет. Главное, при закрытых стальных воротах можно было с расстояния на дополнительном этаже наблюдать за поединком. Ругань иностранцев слушать неинтересно, поэтому я кивнул рыцарю начинать. Я, конечно, мог отдать приказ по ментальной связи, но почему-то это вызывало отторжение. Сила снова намудрила в подъеме нежити, сделав рыцаря смерти слишком похожим на старого главу рода. Возможно, из-за добавления энергии стихии земли. Ведари или в западной классификации адепты с грустью смотрели на закрытые двери и ожидающих за ними дружинников в доспехах, а потом повернули взгляд на одиноко стоящий темный доспех. Выбор очевиден. Из всего оружия они по-умному взяли массивные топоры и тяжелые мечи. Ждать первого хода от моего воина они не стали, тут же направив удары силы в рыцаря. Борисов, используя капли некроэнергии, создал костяной щит и одним рывком сократил расстояние до наемников. Он и раньше был хорош в ближнем бою, теперь же стал просто машиной для убийства. В моей голове заиграли барабаны войны при виде быстрых движений рыцаря, всегда заканчивающихся смертью противника. «Повелитель, мой резерв заполнен наполовину», — отчитался рыцарь смерти, отрубая голову последнему врагу. «Ну вот, еще одно доброе дело сделал. Теперь Борисов-старший вполне может функционировать и радовать сына разговорами. А мне осталось доехать до гимназии и собрать все документы. Столица как-никак, без бумаги там никому не верит», — так говорил Фима. «На стоянке у гимназии практически все было привычно. Дорогие машины, вальяжные водители, шумные гимназисты, спешащие на уроки, и у входа стояла Виктория Бороздина, вот кого я точно не ожидал увидеть. Кирилл, почему ты меня избегаешь? Скажи, только честно», — преградила мне путь Вика, сложив руки на груди. «Как объяснить свою любовь к свободе с накрученной отцом выше необходимого уровня ответственностью? Может, она обидится на мою правду, и тогда Бороздины поймут, что связать наш союз браком не лучшая идея». «Хорошо, Вика, скажу, как есть. Я очень сильно дорожу свободой и не пропускаю ни одной юбки на своем пути. Зачем тебе такой парень? Как мне смотреть твоему отцу в глаза? Всего лишь. Это не проблема для нашего брака. После Москвы обязательно набери мне», — хихикнула Вика и быстро поцеловала в губы, после чего довольная пошла по своим делам. Что это сейчас было? Либо Бороздины накрутили дочь по полной, либо она сама довольно необычная. Слова и действия Вики выбили меня из колеи, поэтому я не сразу услышал слова дежурного. «Холмский, вас хочет видеть директор гимназии. Светлана Александровна, Ветер и подполковник Ветлугин, огонь», — вдвоем раздули настоящее пламя на поле боя. Два крепких ведаря действовали по-разному, но оба были максимально эффективны. «Хорошая парочка. Кирилл, мне надо тебе сказать, что мы с Костей, то есть с подполковником Ветлугиным, у нас все непросто, и я хочу, чтобы ты понимал это. Помнишь, я тебе говорила, что хочу построить серьезные отношения, свою семью?» — наконец, распалялась Светлана. «Только Константину Петровичу не говори о наших отношениях, а то будет офицер всю жизнь ревновать ко мне. Мы уже обсуждали, что вы не вещь, и нас связывает не только интим, не так ли? Возможно, не появись Полина, я сейчас сильно расстроился б, но жизнь не состоит из таких случайностей. Никогда не сдавайся, и обязательно все получится». «Все так, Кирилл Дмитриевич», — улыбнулась Светлана, встав по стойке смирно. «В таком случае, уважаемый директор гимназии Волга, соблаговолите выдать весь необходимый пакет документов для гимназиста Холмского и можете отбыть в объятия подполковника». Панорамное остекление на 80-м этаже небоскреба деловой Москвы открывало прекрасный вид на столицу империи. Построенные более 10 лет назад сверхвысокие небоскребы стоили дорого, очень дорого. Поэтому было интересно наблюдать на некоторых зданиях гербы кланов. Вот у кого деньги, а все остальные только подбирают крошки со стола. Двое мужчин в дорогих костюмах отвели глаза от окна и осторожно присели на кожаный диван в просторном холле с улыбчивой девушкой за стойкой. «Босс, а мы отсюда выйдем живыми?» — тихо спросил напуганный бугай. Босс, которого Вагир никогда не называл по имени, отчаянно боялся того, что произойдет дальше, стараясь не показывать свой страх помощнику. Опасный бизнес редко позволяет дожить до старости, и они оба знали, что когда-нибудь наступит расплата. Для Лысого не было ничего святого в этой жизни, и за предложение продавать детей в рабство с огромной выручкой, он вцепился двумя руками, создавая на вырученные средства вполне официально развлекательную империю, чтобы обеспечить себе безбедную старость. Не знаю, Вагир, мы не могли проигнорировать вызов этого человека. Может, все пройдет хорошо, в провале виноваты многие, и без нас налаженный бизнес рухнет. Господин, готов вас принять, вышла из-за стойки привлекательная девушка с милой улыбкой. В другое время они бы оценили девушку в роли личной помощницы с внешностью модели из лучших агентств столицы, но сейчас было не до знакомств. Хозяин кабинета стоял спиной к посетителям, рассматривая огни вечерней Москвы с бокалом вина в руке. «Помнится, вы говорили, что легко справитесь с озвученной вами же проблемой, Лысый, или правильнее сказать, Яков Генц», — повернулся мужчина, поставив бокал на стол. Такое чувство, что хозяин кабинета родился в костюме и сросся с ним, как со второй кожей. Аристократ, чертов, русский для него не родной, как и для Якова в молодости. Мда, Российская империя — страна возможностей. Лучше Лысый, то имя давно забыто. Никто не знал, что Холмский обладает такой военной мощью и даром убеждения. По словам информатора, дворяне быстрее должны были сами его порубить саблями в ходе боевых действий, а не объединиться и уничтожить отряд. «Моей вины в слабой подготовке наемников нет», — огрызнулся Лысый, потеряв над собой контроль. «Сволочь аристократическая», — раскопал всю его биографию. «У него было много имен, но именно самое первое было скрыто от всех, охраняя начало пути. Это вывело на серьезные эмоции, которых босс крупной бандитской группировки старался избегать. «Как скажешь», — улыбнулся аристократ. «Получается, ты не виноват, а я так не думаю». «Кто отвечал за сбор информации?» «Именно ты, Лысый. Ах ты, тварь дворянская. Перед тобой не слуга рода, а партнер по бизнесу. В провале виноваты не только мы. Я предупреждал, что Холмский сильный противник. Поэтому риски провала следует разделить вместе. Согласен, очень непростой молодой человек этот Холмский. Так умело управлять людьми, и пусть он бы знал, как это делать в теории. Но откуда практика? Ладно, все это не важно. Понимания с твоей стороны мне не найти. Все равно я уже принял решение». Мужчина нажал кнопку на столе, и в кабинет зашли несколько человек, закрывая выход и с усмешкой рассматривая посетителей. Потеря крупного отряда наемников серьезно ударила по карману вовлеченных в бизнес людей. В кантонах все по-другому, не как в варварской империи. Наемные отряды застрахованы, и придется заплатить очень большую сумму за полное уничтожение отряда. «Как ты думаешь, кто заплатит?» «Правильно подписывай бумаги на передачу своих заведений моему человеку и иди на все четыре стороны. Так говорят у вас в империи», — отвернулся аристократ, потеряв интерес к неудачникам. «Ты ничего не попутал? Я не твоя шестерка, меня все в Москве знают. Вагир, пойдем отсюда», — встал с красным лицом Лысый. Вошедшая охрана аристократа окутались щитами силы, показывая свою готовность к применению стихии. Умирать Лысый пока не планировал, поэтому сел обратно в кресло. «Герхард, проверь честность этого человека». Цепкие щупальца менталиста в мозгу не давали и шанса смухлевать и забыть о многочисленных тайниках, созданных на всякий случай. Возможно, он еще легко отделался, теперь Якову Генцу осталось только отомстить, и напыщенный аристократ обязательно заплатит. Стоило Лысому с Вагиром сесть в ожидающую на стоянке машину, как раздался страшный взрыв, сжигая тела в ярком пламени. Даже с 80-го этажа было прекрасно видно вспышку пламени. Что делать с Холмским, барон? Всего лишь талантливый мальчишка, он не сможет навредить нам, а вот привлечь внимание тайной канцелярии вполне, если продолжим преследовать Холмского. Врагов у него и без нас достаточно, свернут ему шею на резких поворотах. Займись лучше плотнее кланом Орловых. Империя ослабла, а значит, это прекрасный повод для того, чтобы успеть откусить свой кусок от раненого гиганта. Главное, успеть раньше остальных. Глава 16. Поездка в Москву началась с традиционных сборов с раннего утра. Люди, подгоняемые дядькой Николаем, обгоняли ветер, погружая в подготовленные к поездке машины самое необходимое. По мнению деда, в столице империи нам потребуется только оружие, все остальное можно купить в магазине. Мой вампир хотел поехать со мной, и уверен, в Москве он сильно пригодится, но я не мог оставить вотчины совсем беззащитными. Мы решили взять сотню воинов, именно такое максимальное ограничение для дворянских родов в империи, и без разницы, что я боярич. Зачем лишний раз создавать проблемы на ровном месте? Дед хотел со мной отправить все войска рода Холмских, но вряд ли нас пропустят в Москву таким отрядом. Боевую технику так точно, к сожалению. Трофеи с наемников представляли собой несколько боевых машин поддержки пехоты, много стрелкового оружия иностранного производства, гранаты, гранатометы, системы связи и управления подразделениями, которые пришлось отдать Карпову, а два десятка покореженных доспехов с радостью утащили в свое логово компания инженеров, загоревшись нездоровым энтузиазмом. Неожиданно, моя армия уже начала выглядеть куда серьезнее. Почти 300 строевых казаков, что для меня самое важное, многие из них не понаслышке знали о службе на границе. Сейчас я обговаривал со старшинами вариант тяжелого обмундирования казаков. На службе императору с голой грудью много не навоюешь. Вынужденные переселенцы занимались обустройством нового дома, но 70 казаков выделили под поездку в Москву. Дружина тут все неоднозначна. С одной стороны, количество ратников перевалило за 60, и гридней уже было 5, после новых списков Светланы. Даже один ведарь в личной дружине, не считая Воронова и деда, если вампира вообще можно включать в местную магическую классификацию, но в большинстве своем владеющие были неопытны, то есть просто сырой материал. Одно лишь название «ратник», а сам пацан желторотый. Когда еще они станут военной силой, неизвестно. Но два десятка более-менее готовых дружинников дед выскреб на поездку. Георгий Борисов, мой первый вассал, мог выставить 5 воинов и 2 ратников. Хорошо, что дед на поимку владеющих успел выделить ему моих дружинников, иначе род Борисовых остался бы без воинов. Я не требовал от него большого отряда, понимая, что для нас самое важное восстановить школу фехтования и поддержать вассальный род, да и после воскрешения Геннадия Семеновича проблем у Борисовых прибавилось. Боярские дети Иван Санбулов и Михаил Измайлов, сообща, смогут выставить еще 100 опытных воинов в отличном снаряжении. Итого, под 1500 бойцов набирается. Грозная сила, теперь оставалось общую армию обучить и снарядить соответствующе для будущих битв. Иногда невольно задумываешься о денежном призе за победу в чемпионате. Стоило только подумать о боярских детях, как прибыли Иван и Михаил в сопровождении десятка бойцов. Молодцы, хорошо подготовились. Боярич, говорят, было весело у тебя на балу. Жаль, мы были заняты обустройством своих земель, с горечью произнес Иван. Ребята смущались богатства дворян, привыкнув от родных на первое место ставить боевую эффективность дружины, а не одежду и драгоценности. Или просто не хотели идти на бал с большим количеством нелюбимого сословия. Но чую, в следующий раз они точно не пропустят подобное событие. Повеселились мы славно, как дела на ваших землях? По землям тоже все было далеко не просто. После того, как боярские дети принесли мне клятвы на источнике, пришлось выделить им по 5000 десятин. Большие земли, но традиции есть традиции. Интересно, какой ответ предоставит имперская канцелярия на наш запрос с Фимой? Пока трудно найти свободных арендаторов, а самим обрабатывать земли деньги большие требуются. Дружине же в земле копаться невместно. Придумаем что-нибудь, произнес, нахмурившись, Иван. Похоже, и здесь придется помогать. Бедные вассалы, вечная проблема короля, как и слишком богатые. Фима готовил проект по аграрному сектору, который может заинтересовать многих моих людей. Когда отправляемся? Спросил задумчивый Михаил. Вы вовремя, скоро выезжаем. Не унывайте, нас ждет Москва, а все расходы в столице я беру на себя. Пока еще оставались деньги, полученные с поверженных дворянских родов, но последние затраты заставили Фиму все сильнее хмурить лоб. Надеюсь, на балу у него получилось заключить выгодные контракты. Или придется с дружиной идти в поход раньше приказа императора. Звонок на телефоне прервал мрачные мысли. Номер телефона не отображается, примерно догадываюсь, кто звонит. Доброе утро, боярич. Собираешься? В голосе генерала Головина чувствовалось неподдельное участие. Доброе, генерал. Жду, когда вы вспомните про наш уговор на мое участие в чемпионате. Я готов заплатить. При условии минимум 3 боев, без попытки слива с твоей стороны, усмехнулся Головин. Нетрудно было догадаться, что я не собираюсь идти до конца. Сложить голову в финале с наследниками сильнейших кланов, ищите другого дурака. Договорились. И какова ваша плата, Головин? Должна уже прибыть. Жди. Понизил голос генерал. Удачи, Холмский, она тебе непременно понадобится. Спасибо, генерал. Надеюсь, наше сотрудничество и дальше будет плодотворным. Эту рыбку требуется подкармливать чаще, а то она легко спрыгнет с крючка. Стоило только положить трубку, как к воротам поместья подъехала легковая машина, где и была остановлена дружинниками с тяжелым оружием наперевес. Из машины, не показывая признаков агрессии, вышли несколько человек, среди которых я с удивлением узнал моего финального противника по городскому чемпионату, Базлов собственной персоной. Взмахом руки я приказал дружинникам пропустить гостей. «Привет, Холмский», — смутился Базлов, не зная, как начать разговор, но набравшись решимости, продолжил. «Пожалуйста, выслушай меня, не перебивая. Ты на поединке сказал, что я сражаюсь ради денег, но это не так. Деньги для меня не главное. Мои родители встряли в неприятности, и жандарм обещал помочь, если буду верно служить империи. Теперь он обещает решить все проблемы, если буду служить тебе», докладывая ему о делах боярского рода Холмских. «Я никому не верю». Базлов опустил голову, а у машины стояли напряженные родители парня вместе с напуганной девочкой. «Щедрый подарок со стороны генерала, но я жил как-то без Базлова, проживу и дальше. Не нравится мне все это». «Да, Базлов, неожиданно. Твоя честность заслуживает уважения, но чего ты хочешь сам?» «Холмский, так вышло, что мне больше ни к кому обратиться, кроме тебя. Хочу, чтобы мои родные были в безопасности, а я мог и дальше развиваться на пути совершенствования силы», — честно ответил парень. «Расскажи про проблемы рода Базловых. В благородство генерала у меня веры нет. Талантливого парня заметили не только люди императора, но и кланы империи. Глава рода Базловых пытался торговаться с кланами и сильными родами, понимая, что маленькому роду с сыном-кудесником, который в будущем вполне может стать Волотом, покоя не дадут. И в один момент дошло до того, что он взорвался, наобещав многим. Бывает. Может, жандармы сами устраивают такие провокации, чтобы владеющим от безысходности некуда было идти. А может, генерал и правда сдерживал других желающих получить Базлова, во что я плохо верю. Зачем мне брать на себя такие проблемы? Клянусь в верности боярскому роду Холмских, пусть сила будет мне свидетелем», — торжественно произнес Михаил Базлов, с восторгом наблюдая за буйством источника. За сыном слова клятвы повторяли родители и младшая сестра, тоже с зарождающимся сосредоточием. Странно, что родители обычные гридни, кому-то сила дает все, а некоторым лишь капли. Я решил, одним кланом недовольным мной больше или меньше роли не сыграет. Для меня поездку в Москву пережить уже будет большой победой. Мой первый кудесник принес клятву верности. Брать его в Москву без дополнительной проверки сбруева неправильно, оставлять в квартале рода или поместье тоже опасно. Вся надежда на печати клятвы. Пора выезжать. Команда от гимназии ехала отдельно вместе с учителями, и мы договорились встретиться с кураторами на первом поединке. «Кириллу, подожди, давай возьмем отца, я не хочу, чтобы он стоял в темном зале, как истукан». Георгий поймал меня перед самой машиной. Борисов ожидал моего отказа, но я подумал, а почему бы и нет. Раз сегодня я играю в белого некроманта, пусть и Борисов порадуется. Но на самом деле, конечно, интереснее проверить действия рыцаря смерти в густонаселенном городе, и как будет развиваться его разум и душа, чем не занятие по вечерам. «Грузи, но давай быстрее, мы и так сильно задержались. Благо от Твери до Москвы не так далеко ехать, и время в пути пролетело незаметно. Нашу колонну остановили только на первом блокпосте перед въездом в столицу хмурые солдаты императора. Вооружение, доспехи, тяжелая техника – все выглядело очень мощно. Хочу своим дружинникам такое же снаряжение. Надо императору письмо написать, пусть выделит. Капитан Сорокин, предъявите ваши документы». Вышел вперед офицер в темном мундире. Находиться под прицелом тяжелых орудий солдат — не самое приятное чувство. Что делать? Москва — город императора, здесь все делается по его воле, по крайней мере, так говорят официальные источники. Капитан, осматривая документы, кидал недовольные взгляды на нашу колонну. «Требуется провести осмотр грузовиков. Такова процедура», — сквозь зубы произнес офицер. «Выгружайтесь», — приказал я в рацию. Бойцы с оружием в руках выходили из грузовиков, нагло осматривая воинов императора. Отказать я все равно не мог, так какой смысл тогда нервничать? Теперь и солдаты императора чувствовали себя неуверенно под взглядами моих бойцов. Быстро осмотрев все машины, они остановились лишь рядом с массивным черным доспехом. «Это еще что такое?» – спросил один из солдат. «Броня, разве не видно?» – вмешался Георгий. Несколько солдат быстро подняли оружие, наведя целеуказатели на черный доспех. Офицер подошел поближе к проверяемому грузовику. «Датчики показывают, что там находится человек, он должен выйти для опознания. Такой протокол, мы не можем его нарушить». Офицер достал массивный пистолет. «Рыцарь смерти, если вообще возможно выйти из измененного доспеха, напугает своим видом всех окружающих. Основа обычно состоит из крепкого белого скелета или принимает вид бледного существа, которого только в страшном сне можно принять за человека. Еще и за эксперименты над людьми прилетит. Как не хочется устраивать здесь бойню, но иного выхода нет». Черный доспех бесшумно раскрылся, открывая доступ для выхода нежити. Тело отца Георгия все так же было покрыто многочисленными рунами, но в отличие от начала процесса трансформации выглядело более живым. Вот это поворот. Что творит сила, смешав энергии? Лишь бы мой конструкт не взорвался от разных полюсов энергии. Еще проверки будут, сказано было таким тоном, чтобы капитан понял, дальше будут проблемы. Импланты у него вместо глаз, ладно, проезжайте. Офицер выдал документ о проведенной проверке и пропустил нашу колонну. Георгий с ошеломленным видом прыгнул в грузовик к отцу, закрывая двери от лишних глаз. «Слишком все просто, как я и догадывался, меня пропустили бы в любом случае, возьми даже я всю армию». Чей-то приказ не давал солдатам императора наглеть. Видно, как изменилось лицо капитана при виде документов с указанием фамилии. «Мне кажется, опоздая я на один день, чемпионат тоже бы передвинулся». Столица империи производила ошеломляющее впечатление на впервые увидевших ее людей. Величие истории в древних зданиях, скульптурах императоров и людях империи смешивалось вместе с современными небоскребами из бетона, стали и стекла. Власть, богатство, сила – здесь есть все, о чем только могут мечтать люди. Фима снял поместье на окраине столицы, способное вместить сотню бойцов, и в случае необходимости будет, где провести бал. Поэтому мы не столкнулись с транспортной проблемой, которой страдает один из самых больших городов в этом мире. Даже на окраине цена за аренду была заоблачная, на такие деньги можно было купить хорошие поместья в Твери. Но остальные варианты, по словам моего финансового помощника, намного хуже. Гром выпрыгнул первым из машины, осматривая окрестности. Чую, скоро среди местных псов иерархия серьезно сдвинется, он не терпел конкурентов. Хозяин поместья хотел что-то сказать о правилах проживания, но заметив хмурых бойцов, проверяющих периметр и рассматривающих огневые точки, быстро передумал. Думаю, он сильно пожалел о сдаче поместья, и я был склонен с ним согласиться. Поместье выглядело неплохо. Большая территория внутреннего двора, возможность разместить бойцов с удобством и хорошо осматриваемые окрестности. В качестве руководителя дед назначил моего главного палача Антона. Он своей искусственной рукой щедро раздавал приказы бойцам, осматривающим всю территорию поместья. Несколько легковых машин и внедорожников теперь будут постоянно закреплены за мной. От этого никуда не деться, да и глупо сопротивляться дополнительной безопасности. Борисов, разместив относительно живого отца, со всеми удобствами выбежал ко мне. «Кирилл, спасибо тебе огромное. Я не ожидал такого эффекта. Я, если честно, тоже, но тем лучше для Геннадия Семеновича. Давай прогуляемся, заодно отметим приезд. Столица все-таки, тем более я знаю одно шикарное место», — подмигнул Георгий. «Мне тоже интересно погулять по городу, первый бой состоится только через день, так что вперед, столичные красавицы нас ждут». Со слов Георгия, все дворяне Твери мечтают попасть в известный клуб Москвы под названием «Корона». Самые красивые девушки, море дорогих коктейлей, лучшие исполнители клубной музыки и многое другое без светской шелухи с кучей официоза. Место, в которое так сильно мечтал попасть Борисов, находилось практически в центре столицы. Уже было поздно, и мы, к сожалению, не смогли посмотреть на Москву, быстро промчавшись по улицам города с эскортом из трех машин, выделенных Антоном. На входе стояла охрана, проверяя что-то у молодых парней и девушек, одетых в стильную одежду. Не сразу можно понять, кто из них парень, а кто девушка. Ребята тоже хотели надеть какие-то цветные тряпки, но я остался в костюме, пусть и менее официальном. Парням ничего не оставалось, как надеть похожую одежду. В такой можно в ресторан, а если будет необходимость, хоть в самый злачный бар. Но раз Борисов так хочет попасть в клуб, пусть ведет в это царство разгула. Посмотрим, как он сможет пройти сквозь охрану. Ваше приглашение. Вход перекрыл массивный охранник. Дело в том, что мы только сегодня приехали в Москву. Сегодня закрытый вечер, вход только по пригласительным билетам. Извините, ничем не могу помочь, сказал охранник, показывая рукой, чтобы Георгий освободил вход для других посетителей. Я думаю, здесь всегда вход только по пригласительным билетам. Борисов начал закипать под моим насмешливым взглядом. Парень он горячий, как бы дров не нарубил, надо забрать его, сходим в бар выпьем чего-нибудь без клубов всяких. Эй вы, понаехавшие, че вы все в Москву претесь? Ухмыльнулся один из представителей золотой молодежи. Нарядились, как овощи из обслуги какие-то, я с таким быдлом за одним. Для Григория это стало последней каплей, мощному боковому удару он научился, похоже, от меня. Нагловатый парень красиво полетел с лестницы под визги девушек. Замахнувшиеся на Григория охранники нарвались на Ивана и Михаила, обрадовавшимся возможности начистить кому-нибудь рожу. Из припаркованных машин выбралась охрана молодежи, сходу окутавшись щитами силы. Не хочется начинать свое знакомство со столицей с убийств. Аура кудесника показала всем, что последствия продолжения конфликта будут смертельными. Как мне объясняла Светлана, раскрыть ауру у кудесников называется обозначить себя. Давайте успокоимся. Из клуба вылетел испуганный администратор. Мои дружинники достали оружие и окружили охрану молодежи, ожидая только приказа к атаке. Накрутил их Антон слишком сильно, сами справились бы. Если все стороны извинятся за свои слова и поведение, то мы уйдем. Охранники не могли извиниться в виду полного нокаута со стороны боярских детей. Приношу свои извинения за наших работников. Постоянные именные билеты на вас выдадут на входе, произнес бледный администратор. Представитель не лучшей части московской молодежи лежал без сознания. Похоже, Георгий приложил его, используя энергию стихии, как и Иван с Михаилом. Через несколько минут я сидел на диване, рассматривая именной пропуск в клуб «Корона». Вряд ли он мне еще когда-нибудь понадобится. Мои вассалы весело праздновали победу, танцуя в общей толпе дергающихся тел. Молодежь, а я как старик себя ощущаю. Зажигательная музыка, красивые тела девушек, изгибающихся в быстром танце, приятные коктейли. Что еще нужно для отдыха? Конечно, обязательно прервать его самым наглым образом. Руслан, вон этот со своими друзьями меня избили. Держась за нос, вещал недавний знакомый. Подвыпившая компания молодежи закрыла мне вид на прекрасные тела танцующих девушек. Наглость. Ты знаешь, кто я такой? Да мой отец из тебя отбивную сделает, да мы с друзьями тебя на куски порежем. Как не избегай драки, но иногда без нее не обойтись. Жаль, я до последнего надеялся, что вечер пройдет нормально. Вы мешаете моему отдыху, господа. Сабля или поединок силы? Глава 17. Что он сказал, Руслан? Я просто не понял. Никак не унимался знакомый.